Шаббат шалом всем. Добрый день. И сегодня мы поговорим на очень сложную, на очень важную духовную тему. Я бы даже затруднился дать название, потому что я хочу поговорить об источнике гордыни. Но я хочу сказать, что следствием гордыни всегда будет непослушание или неповиновение, и я намерен показать это через Священное Писание. И если бы как бы построить такую тройную цепь, получается, что непослушание – это следствие. Причиной непослушания является гордыня. А первопричина или предпосылка для происхождения вот этой гордыни является духовный мир или духовное существо, которое когда-то занимало одну из первейших позиций в небесной структуре, но потом как бы трансформировалось и превратилось это существо из херувима в сатана. Первый текст, который я хочу открыть, это книга пророка Иезекииля, 28 глава. И здесь мы увидим несколько как бы этапов таких. Иезекииля, 28 глава. Основной текст находится с 13 стиха по 19 стих, но очень важно читать с самого начала главы для того, чтобы понять связь. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божьем, в сердце морей, и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим, вот ты, премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя. Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и сокровищницы твои собрал золото и серебра. Большую мудростью твоею посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, а ум твой возгордился богатством твоим. Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости, и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых, скажешь ли тогда перед твоим убийцею «Я Бог», тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог. Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог». Пока мы остановимся на этом месте и 28 глава, на мой взгляд, является как бы классическим примером метода Пардес, и здесь можно увидеть как текст вскрывается при помощи вот этого метода Пардес. Я зачитал сейчас начало главы, и говорится о царе Тирском. Кто такой царь Тира? Это человек, понятно, да? Но в тексте два раза используется, что он говорит о себе «я Бог». Ты человек, но ты Бог. Давайте вспомним, что человек был создан по образу и подобию Божьему. И в древнем мире многие люди претендовали на то, что они являются Богом во плоти. Не только в Греции, это уже более поздние такие проявления. А Персия, Египет, фараон, 100%, да. То есть у людей были вот такие вот ошибочные взгляды. Напомню, что Пардес – это аббревиатура, это Рашетивот. И первая буква «пэй» означает «пшат», то есть буквальное толкование текста. буквальное толкование говорит именно о тирском царе, о человеке. Почему? Потому что для нас пример будет более понятен, если мы посмотрим на конкретную личность, на человека, который жил, который был. Таким царем был Итавал II. И далее текст переходит как бы в другую фазу. В слове «пардес» вторая буква «реш», и она означает «ремез». Язык притчи или намек. На что намекает нам текст? Если в Новом Завете мы читаем о себе, что мы царственное священство, мы дети как бы царя, то надо, наверное, задаться вопросом, а не обо мне ли написан этот текст? Может быть, я, как царь Тира, возомнил себя Богом и могу делать все, что мне вздумается? Ремес, намек, проверь себя. В этом методе я мог бы дать и другую интерпретацию. Это может быть намек как раз на то духовное существо, о котором дальше пойдет речь. Но я хочу просто подать немножко иначе сейчас информацию. Итак, ремес, он как бы заставляет нас подумать о себе. А на что намекает текст? То есть, когда мы что-то говорим языком притчи, мы, наверное, намекаем человеку на то, что, возможно, неудобно сказать ему напрямую. Потому что не хотим его обидеть, не хотим его ранить. Но мы пытаемся сказать ему через какой-то пример. Давайте вспомним царя Давида и пророка Натана, который пришел к нему и через притчу намекнул ему. Через вот этот ремес, да, он ему сказал, так это ты тот человек, который единственную овечку забрал. Помните, да, этот пример? Вот это ремес, это язык притчи. И текст говорит, проверьте себя. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». С 13 стиха текст явно переходит в другую плоскость. Невозможно сказать, что это о тирском царе, но мы можем увидеть, что это уже идет дроша, это проповедь, которая обращает наше внимание на то, что за каждым человеком стоит определенный дух. И поведение человека продиктовано на него воздействием вот этого духа. И поэтому тирский царь соединен вплотную здесь с падшим херувимом. Я нарочно проверил. Мы знаем, что в 14 главе книги пророка Ишаягу есть параллельный текст, который говорит о том же самом, но только другими словами, и мы еще обратимся к этому тексту. Тем не менее, я слышал от мессианских понимания, что это вовсе не о сатане написаны эти тексты. У меня диаметрально противоположное мнение. Кто-то считает, слушай, но это чисто христианские как бы выдумки. Я считаю, нет. Нельзя отметать какие-то идеи, которые были открыты какому-то человеку, только лишь потому, что что-то там не сходится с твоими пониманиями. Так вот, стандарт еврейских толкований и даже Хазаль пишут, что они не знают, о ком это написано. Даже не предполагают, о ком. Тирский царь, там понятно все. А дальше вот этот текст и Ишаягу, и здесь непонятно. Это как бы поэтический язык, сфатопиют и все такое. Интересный момент. Потому что материальный мир и духовный мир находятся в причинно-следственной связи. Все, что происходит в материальном мире, это следствие. Причиной является духовный мир. Но если мы хотим что-то изменить здесь, в физическом мире, мы можем это сделать только через духовное пространство, через духовный мир. И мы отсюда можем стать причиной, которая сделает духовный мир следствием, которое вернется сюда как последствие. Это и есть ответ на молитвы, это и есть изменение каких-то вещей через духовное пространство. И всегда будет противостояние. Давайте вспомним Даниила, который молился 21 день, был в ограниченном посте, это называется пост Даниила. И когда архангел пришел к нему, что он сказал? 21 день было противостояние, то есть они не могли пройти через Поднебесье, с неба. Не могла информация дойти до земли, потому что слой вот этот Поднебесья, который мы знаем из Писания, заполнен падшими духами или ангелами, не пропускал это, но пробились. И во многом благодаря посту и молитве Даниила. Даже один человек может обеспечить вот этот проход. Но нам нужно иметь в это полную веру. Дроша или проповедь находится как раз в отрывке с 13 по 15 стих. И здесь же находится сод, здесь же находится тайна. Проповедь показывает нам, или комментарий к этой главе, он показывает нам истинную природу вещей. Тайна, которая раскрывается, это личность падшего херувима. Это и есть сод, это и есть тайна. Второе значение тайны или сод, это то, что в нашей жизни может происходить очень похожие вещи. Как я уже сказал, все начинается с описания человека. С 13 стиха. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем». На иврите, если прочитать, очень интересно написано, что ты был «Баэден ган Элогим». Не пишется так на иврите вообще-то. Либо пишется «ган Эден», но не пишется «Эден ган Элогим». Так. И я посмотрел и проверил значение. Слово «Эден» у него 11 значений. Три из которых означают в начале или до того как. Понимаете? То есть до того как. В то время, когда ты был там, в Эдемском саду или в саду Божьем. Слово «Эден» вполне можно перевести и смело можно перевести в данном отрывке на иврите. Что до того, как вот это все произошло, все было нормально. И дальше идет описание. Поэтому иврит на самом деле помогает нам вскрыть этот текст в значении «даруш» или в значении «драша». Понятно, что царь Тирский не находился в Эдемском саду. Правда ведь? Это же понятно. Он там даже в духе не мог быть. В принципе, вот. Поэтому речь идет не о нем, речь идет уже о другой личности, которая очень сильно повлияла на тирского царя, и его поведение соответствовало тому же самому поведению, которое было у этой личности. Читаем дальше. «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе. Приготовлено было в день сотворения твоего». Приготовлено было в день сотворения твоего. Я не думаю, что Бог приготовил все это до того, как родился тирский царь. И он просто родился, он не был сотворен. Понимаете момент в чем? Сотворен-то был Адам. Ты был помазанным херувимом. Тирский царь уж точно не был помазанным херувимом. Чтобы осенять, я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божьей. ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я подвигну тебя на землю, повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих и неправедной торговли твоей ты осквернил святилища твои. Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся от тебе. Ты соделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. Амен. Невозможно попирать духовные законы и при этом быть успешным. Не работает это так. Что же там происходило внутри этого херувима, что он так низко пал? Мы должны понимать, что это не было сразу. Вот он что-то там подумал не так, да? Ну, его взяли и выгнали с неба. Бог так не работает, Бог так не делает. Здесь написано «от обширной торговли твоей». Скажите, чем можно торговать в духовном мире? Вообще, чем можно торговать на небе? Властью, еще чем? Славой. Правильно, информация. Самая, сегодня самое прибыльное, чем торгуют, информация. Тот, кто имеет информацию, он как бы обеспечивает себе все. Это все пришло на землю оттуда. Вы понимаете, в чем здесь тайна, вот этот сод, вот этот секрет? Чем же он там таким торговал? Что это такое торговля? Помазанный херувим, давайте себе представим, какую позицию он занимал в духовном устройстве, как вы думаете? На каком месте он был? На первом. После? После Ишуа. Правильно, есть Сын Божий. Есть Творец, правильно? И есть Сын Божий, Агнец Божий, закланный от начала мира. И у этого существа возникла зависть, возникла ревность. Как это все начинается? Херувим, по всей вероятности, начал торговать вот этой информацией. Откуда мы можем это узнать? Мы можем это узнать из книги «Бытие», 3 глава, 4 стих. Потому что то же самое, что он делал с Адамом, ведь Адам жил в Эдемском саду. Абсолютно чистое создание. Правильно? Но в тот момент уже сатан был свергнут с небес. Вместе с теми ангелами, которые, по всей вероятности, находились в его распоряжении, ведь он был херувимом помазанным. Началось все с того, что он ставил под сомнение то, что говорит Бог. По всей вероятности, он рассказывал или говорил вот этим ангелам. На самом деле вы духовные существа. Все вот эти правила и все эти законы, они так сильно ограничивают. Они не дают вам раскрыться. Вы такие помазанные, вы такие талантливые. Вы все умеете. Но Бог, Он на самом деле подавляет это все. Он стяжает всю славу себе, думает только о себе. Не дает возможности вам служить Ему во всей полноте, Он вас просто ограничил этими правилами. Не думайте, что в духовном мире нету Торы или нету правил? Есть, конечно, есть. Бог по великой своей любви дал и ангелам, и человеку право выбора. Он дал свободную волю. Но это не значит, что ее можно использовать неправильно. На самом деле ее можно, и ее используют неправильно. И даже в этом Бог дает возможность двигаться какое-то время. Бунт, который затеял Херувим против Создателя, сначала не был в явной форме. Написано здесь: «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой». Это был определенный процесс деградации. Я думаю, что не раз и не два к нему обращался Бог, к нему обращался Сын Божий, чтобы он исправил все. Но он это воспринимал как ограничение. Если вы меня уже сюда поставили, так я знаю, чем мне делать. На самом деле, если бы вы меня не дергали, если бы вы каждый раз меня не обличали и не говорили мне, то я бы все сделал как надо. Но вы же не даете мне этого сделать. Тогда получается, кто виноват? Виноват Бог, виноват Иешуа. Давайте мы посмотрим, что написано в Бытие, 3 глава. Конечно, кто-то может сказать, совсем не так все было. Я говорю, возможно. У кого-то, может быть, фантазия работает более продуктивно, но я пытаюсь хотя бы как-то представить себе процесс, что там было вообще, почему так произошло. И сказал змей жене: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши. Вы будете как боги, знающие добро и зло». Писание говорит, что сатан действует всегда одинаково, и жизнь показывает. Для чего он приходит? Чтобы украсть, убить и погубить. Нету других целей у него. Здесь он ставит под сомнение то, что сказал Бог. Бог сказал: «Не трогайте плоды этого дерева». Что говорит змей? Через змея, понятно, говорит сатан. Хотя эти вопросы тоже некоторые оспаривают. Что это змей так решил? Но еще раз повторяю, в сотворенном мире все действует с подачи духовного мира. И если кто-то этого не понимает, окей, я не буду спорить. Бог говорит: «Умрете». Что говорит сатан или змей? «Нет, не умрете». Получается, из двух кто-то один врет. Правильно или нет? Ну, нету другого варианта. Дальше он продолжает говорить: «На самом деле у вас глаза откроются, вы станете более совершенными, вы продвинетесь на новую ступень развития духовного своего, вы сами станете как боги. Зачем вам Бог, когда вы можете это съесть и быть как Бог?» И то, что сегодня делает человек, он пытается быть Богом. Поэтому о царе Тирском и написано: «Ты думал, ты Бог? Но я тебе покажу, что ты просто человек». И здесь написано: «Станете как боги». Это то искушение, которое предложил падший Херувим человеческому роду в лице Адама. То же самое он предложил и ангелам. Я вас уверяю, нужно быть очень умной, развитой личностью, чтобы суметь увлечь за собой 1/3 духовного мира. Это непросто. Поэтому торговля была обширная. Это была бурная деятельность, сначала подпольная, которая выражалась в каких-то мелких саботажах, я так думаю. Вот то, о чем Артур сегодня сказал в Параше, это 1:1. Ну, представьте, Саул пошел на войну. Ему сказали: «Иди на войну». Все он сделал. «Так, а что тебе не нравится, Самуил? Чего ты придираешься ко мне?» Ну, овец там оставили, ну и что? Тебе что, жалко? Не, ну тебе же сказали все, предать заклятию. Вот это бедюк, то, что было сказано в Параше. Я удивляюсь, как действует Дух Святой. Потому что я не знал, о чем будет говорить Артур, а Артур не знал, о чем буду говорить я. Но если вы сейчас откроете 22 главу книги Левит и прочтете 25 стих, а если нет, то я вам открою и прочту, то вы увидите, что этих животных нельзя было приносить жертву ни при каком раскладе. Закон запрещает. Поэтому, знаете, как говорят, не надо рассказывать, что ты там хотел. Ты не мог это сделать ни при каких обстоятельствах. Просто, как бы, надо знать закон. Ну, а если ты царь, который не знаешь закон, тогда еще проще все. Делай так, как тебе сказал Самуил, который знает, что говорит. Вот как ни крути, не выходит тут правда на стороне Саула. 22 глава, 25 стих. Книга Левит. «Из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них. Не приобретут они вам благоволение или благословение». Благоволение. Ну, принес ты жертву барана. Жирного, лучше, чем моего. А благоволение не приобрело. Понимаете? Поэтому он и говорит, послушание лучше жертвы. Жертва не годится, она обракованная, эта жертва. Она нечистая. Она не Богу, эта жертва на самом деле. Бог эти жертвы не принял. Он говорит, ну я же для людей старался. И для людей ты сделал плохо, потому что не предал заклятию. Ты теперь людей подставил. Ты ответственность нес за этих людей, а ты их взял и подставил. Почему? Ну, потому что ты решил, что так правильнее. Вот этот дух. Посмотрите, сколько их масса этих примеров в Писании. Масса. Возьмите Валаама, Бильам. Да? Иудейская традиция говорит, что пророческий дар он имел больше, чем Моше. Больше. И как он использовал этот дар? Плохо кончил. Так или нет? Херувим помазанный. Он был первое лицо в подчиненном духовном мире после Создателя его Сына. Вы понимаете, в чем суть? Именно это его и сломило. Потому что он решил, что он может свой престол поставить выше, чем престол Бога. А кто такой Бог? Я сам могу быть как Бог. У меня тут куча ангелов, а не понравится вам что-то? Я вам такое тут на небе устрою. Но он переоценил свои силы. Поэтому, когда был сброшен на землю, мы об этом будем говорить в 12 главе книги Откровения, он был в великой ярости. Но я все равно зачитаю этот отрывочек вам. Потому что все эти тексты раскрывают нам подробно вот эту суть. Откровение, 12 глава. «И произошла на небе война». 7 стиха. «Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Видите, что там произошло? А что это они воевали? Скажите, война – это скрытая форма бунта или явная форма бунта? Явная. Так вот, когда он торговал, это была скрытая форма бунта. Сплетни, разговоры, ложь, обман. Бог на самом деле не такой хороший, как говорит. Вот это то, что он рассказывал. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен был на землю, и ангелы его низвержены с ним». И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Машиаха Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и свидетельством уст своих, и не возлюбили души своей даже до смерти». Амен. Когда Херувим бунтовал и мутил вот это все, я предполагаю, по всей вероятности, он мог говорить: а чего это все должны сыну подчиняться? А почему все должны слушаться? Бог говорит, что он любит. Ну и где эта любовь? Что подломило этого Херувима? Писание говорит: гордыня. Гордыня – причина падения. Если он упал, значит, возгордился. Это была и зависть, и сотворенные люди, которым теперь будет все внимание от Бога. Я уверен, что Бог раскрыл часть плана, но не весь. На кого клевещет сатан вот сегодня? Устами людей. Разве не на Бога? Разве он не говорит, что Бог жестокий, допускает столько войн, столько несправедливости? Вы думаете, это говорят люди? Это говорит Дух, который стоит за этими людьми. Люди не верят, что Бог любит, что Бог справедливый. Люди не верят, что Бог поступает правильно. Откуда это мышление? Оно что, взялось откуда-то из ниоткуда? Возможно, были другие какие-то причины. Я не знаю. Но факт тот, что этот Херувим взбунтовался. И после того, как его сбросили на землю, всю свою ненависть, весь свой гнев, он начал изливать на того, кто имел на себе образ и подобие Бога, на человека. И среди людей стали происходить те же самые вещи, которые произошли на небе до того, как сбросили этого Херувима. Люди, которые на стороне Бога и служат Богу. Это в общинах. Не думайте, что это где-то в другом месте. Всегда найдется тот, который будет так, как этот Херувим. Начнет торговать. Начнет мутить. Не слушаться, делать по-своему. И тогда возникает вопрос: подожди, ну ты, ладно, ты руководишь общиной, а с чего ты взял, что ты делаешь правильно? Встречный вопрос: а с чего ты взял, что делаю неправильно? И еще один вопрос: почему я руковожу общиной, а не ты? Можно такой вопрос задать, или это будет гордыня? Сейчас мы Вадика можем попросить: иди сыграй на гитаре или на трубе. А кто-нибудь из зала спросит: а что это ты вот так играешь? Он ему даст трубу и скажет: на, сыграй. Сыграй лучше, покажи мне, как надо. Поймите, очень легко со стороны критиковать что-то. Но если тебе сказали: возьми молоток и забей гвоздь, не забивай туда шуруп. Да я же взял молоток и забил, и можно повесить. Ну что тебе не нравится? Хочу, чтобы был гвоздь. У меня на это есть определенный план, видение у меня такое. Там должен быть гвоздь. Не, ну ты совсем уже достал. Тебе что, шуруп плохо? Вот это то колдовство, о котором говорил Артур. Колдовство – это не стопроцентная ложь. Это правда, смешанная с ложью. Притчи говорят, что падению предшествует гордость. То есть, если он упал, Херувим я имею в виду, значит, была гордость. Так или нет? И текст об этом говорит. 28 главе Иезекииля. Люди всегда думают: не, ну, я-то правильно все делаю. Почему? Ну, потому что это же я. Вы знаете, сколько людей сидят возле экранов телевизора И когда кто-то из игроков в футбол не забил гол, говорят, Мазила, я бы забил. Так ты ж на диване с вот таким животом, что ты там бы забил? Ну, включись как бы в реальность. Понимаете, с банкой пива там лежит. Я бы забил. Да ты туда не подойдешь даже на пушечный выстрел. Что ты там забил? Ты же не знаешь, чем, что там, какие обстоятельства и так далее. Но нам со стороны кажется, вот так лучше было бы. Надо было не этому пас отдать, а тому. Ну так если бы ты там играл, ты бы так и сделал. Но тебя там нет почему-то. Смотрите, как все просто на самом деле. Гордыня ведет к бунту, к неповиновению, к противостоянию. Очень хороший пример вот Артур дал. У меня он, кстати, тоже заготовлен. Вот у меня здесь тот же текст. Первая книга царств. А что это за блеяние овец в ушах моих? Понимаете? Давайте мы теперь посмотрим Исаию. 14 глава. То же самое, только о царе Вавилонском. Посмотрите, абсолютно два идентичных текста по своей структуре. Царь Вавилонский, человек. И дальше написано, как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы. Почему попиравший народы? А почему во второй псалме написано «мятутся народы, замышляя против помазанника Господнего»? На самом деле, вот эта вся вражда, она была против Машиаха, против Сына Божьего. Ему было предъявлено там, что он делает что-то неправильно. Но после того, как он умер на кресте за свое творение, всем стало все понятно. Вы понимаете? Этим он и победил сатана. Мы же не сомневаемся, что победа Ишуа Мессии на кресте, она над сатаном была сделана. Так или нет? Так получается, до этого у них были какие-то разногласия, у них до этого были какие-то противоречия. И когда он родился на землю уже как человек, сначала были убиты все младенцы, правильно? После этого было искушение в пустыне, 4 глава Евангелия от Матфея, на 3 уровнях. И каждый раз сатан пытался показать, что Сын Божий делает что-то не то. В Иуду когда вошел сатан? А когда влиять на него начал сатан? Как вы думаете? Правильно, Саша. Вошел в него сатан вместе с куском хлеба, который обмакнул Иешуа. Но когда он носил денежный ящик, что он говорил? Лучше бы эти деньги на другое потратили. Что это мы? Мы неправильно делаем все. Вот учитель есть, но он неправильно говорит, он неправильно учит. Пришла женщина, разбила алавастровый сосуд. Ну зачем она это сделала? Можно же было бедным дать. Тебя кто-то спрашивал, что с этим делать, это что? Твое. Вот она что захотела, то и сделала. Так или нет? Да. Но Иуда говорит, нет, она неправильно сделала. А Иешуа говорит, она правильно сделала. Да, но она очень неэкономично и нецелесообразно распорядилась этим ресурсом, который стоил 300 динариев. Год работать надо, не есть, не спать, не одеваться, не пить, ничего. Только складывать эти динарии. Она неправильно сделала. Ну, а было тебе свой сосуд продать и раздать, но у тебя его нет. Нету у тебя этого сосуда. Вот что говорит Божье Слово. Иуда по-своему видел и интерпретировал все то, что там происходило. Вы что думаете, Иешуа? Он знал от начала, кто это. И вот эти намеки, ремазим, проявления, они были в его поведении. Но на то он и родился, сын погибели. Он говорит, делай свое дело и иди отсюда. А говорил в сердце своем, я взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но низвержен ты в ад, в глубины преисподней. Почему он так говорил? Сатан говорит, я могу лучше управлять вселенной. А говорил в сердце твоем, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу свой престол. Что такое престол? Это символ власти, правда? Другими словами, этот херувим говорит, короче, тут вселенная неправильно управляют, законы неправильные. Вот если я свой престол поставлю, я тогда сделаю лучше. Я правильно сделаю все. Вот так работает этот дух, вот так работает падший херувим. Почему? Ну, потому что Бог все ограничил своими законами. Он же создал духовные существа. Ну что, они не знают, что им делать? Теперь по поводу послушания и гордыни. Почему эти вещи связаны? Я сказал вначале. Гордыня – это причина. Непослушание или неповиновение – это следствие гордыни. То есть, если человек не может быть послушным, 100% это гордыня. Ну, нету других вариантов. Может быть, у вас другая Библия, я не знаю. Но в этой Библии так написано. Откройте, пожалуйста, у кого есть. 1 Петра. Я выбрал несколько стихов, и их гораздо больше. Но я не буду все читать. 1 Петра. 5 глава. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Амен. Это о чем здесь написано? Заботы какие? Мыть холодильник или нет перед Песохом? Это беспокойства, связанные с устройством общины, с процессами, которые происходят в общине. Люди начинают сильно заботиться, переживать. Это неплохо, это хорошо. Но если руководитель говорит, нужно сделать так и вот так, надо сделать именно так, а не так, как Саул, который сделал, но не до конца. И всегда возникает вопрос, ну что ты недоволен? Ты как бы виноват, потому что ты недоволен. Тебе же угодить невозможно. Вот ты, я все сделал, но ты же сделал не так. А как? Вот так, вот так, вот так. Ну, подумаешь, чуть-чуть не сходится. Значит, видим по-разному. Наверное, поэтому. А почему с другим человеком ты даже не говоришь ничего? Он опережает твои мысли и делает правильно. Вот то, что ты забыл, он нет. Вот это помощь, вот это устройство, вот это работа настоящая. Здесь написано... Младшие, повинуйтесь пастырям. Тут не написано, что пастыря должны повиноваться младшим. Такого нет устройства. Но это именно то, что пытаются часто навязать. И когда руководитель общины просто не проявляет эту власть, не пользуется ей, потому что не хочет во благо человеку, любит просто, жалко, это расценивается как слабость. Или как недосмотр. Но что интересно, себя человек не видит, но он видит другого. А что ты ко мне? А вон, а Гринберг Саша? А Даниил, а Вира? А что ты ко мне прицепился? Да ты на них посмотри, у них вообще там... Нормальный пастух, он на всех смотрит, он все видит. И даже если какой-то репей у кого-то зацепился, его не обязательно сразу снимать. Овца сама это может сделать. Когда, это уже когда надо елеем мазать нос, там, где уже заводятся насекомые. Тогда уже пастырь включается. Это 22-й псалом. Но есть вещи, которые как бы могут протекать самостоятельно. Еще одно место. Титу послание. Знаете, что интересно, что послание Титу – это же послание пастору. 16 стих. Они говорят, что знают Бога, а делами... 1 глава... Да. А делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Получается, непокорный человек, он не способен делать доброе дело. Он-то говорит о себе. Я талантливый, я способный, я умею. Ну, Херувим еще круче был. А чего его выгнали? Ну, не жалко разве вот такие таланты и взять и закопать? Ну, конечно, плохой руководитель. Не мог подчиниться младшему. Понимаете, что происходит? Непокорный не способен к добрым делам. Это то, что Артур говорил в Параше. Один к одному. Человек думает, что он служит, что он что-то полезное делает. Но если он непокорный, он вредит, он не делает пользы никакой. Почему? Потому что им руководит эгоистические мотивы. Он это делает для себя. И на самом деле очень легко увидеть по плодам. Взять плоды такого человека и взять плоды так называемого плохого руководителя общины, пастыря. Тупой, недальновидный. Все время придирается. Ну что это за пастырь? То ли дело библейский образ. Правда? Так а может ты козел или волк? Ты себе вопрос задай правильный. Потому что если ты овца, ты будешь доволен. Это защита, это покровительство, это посох. Но если ты из другой породы, там еще есть свиньи, собаки. Собаки, кстати, тоже возле стада, они как бы присутствуют. Мы не всех животных еще перечислили. И у каждого своя природа и свое проявление этой природы. Но людей очень часто Иешуа сравнивал с этим, так или нет? Если мы паства Божья, значит, у нас должно быть такое же устройство. Я еще раз вернусь к этому вопросу. Если пастырь тупой, недальновидный, необразованный, с людьми разговаривать не умеет, ну, вообще... Почему Бог общину созидает? Почему этот человек ничего не открыл, не сделал? Он может сказать, я сейчас пойду и открою. Вы знаете, такие примеры есть. Если не будет Божьего устройства и благословения, самодеятельность никогда Бог не будет благословлять. Кто-то скажет, да что ты нас пугаешь? Перед вами открыто весь мир, все пространство. Посмотрите, сколько городов, где нету общин. Но каждый раз, когда я разговариваю с другим служителем, я спрашиваю, каким образом он начинал работу, каким образом он начинал служение. Я знаю, как я начинал. Я без разрешения пастыря не мог дать причастие даже своей жене и дочке. Только если он разрешит. Почему? Потому что я понимал таково устройство, такой порядок. Нельзя его нарушать. Еще раз повторю то, что я сказал вначале. Нельзя попирать Божьи законы и быть успешным. Не работает это так. Тогда будет противоречие этой книге. В послании Иакова вы найдете, что гордым противится Бог, а смиренным дает благодать. Но в послании Петра написано, вознесет вас в свое время. Когда человек хочет быть вознесен, разве это не гордость? Скажите. Вопрос сложный на самом деле. Когда человек хочет служить Богу, беколь михир, ему не важно, ему лишь бы служить Богу. Он не думает, что ему надо вознестись. Его Бог поднимает в свое время и делает это Бог, а не человек. Как работает человек? Налаживает связи, приходит туда, к какому-то известному служителю, говорит, слушай, скажи там за меня словечко, познакомь меня с этим. Давай мы вместе выступим в какой-то передаче. А вы как думали? Немножко подпиариться рядом с кем-то. Глядишь, заметили. Уже дальше можно как-то двигаться. Но это не путь Божий. Это вообще не Божий путь. Это человеческие усилия. Тогда человек рассчитывает на человека. Когда ты служишь Творцу, тебе не важно, сколько будет твоя зарплата, где ты будешь жить и что тебе скажут люди. Тебе важно исполнить Его волю, потому что это призвание вложил тебе Бог в сердце. А если не Бог, значит ничего не получится. А если Бог, тогда в какую дыру не засунь этого человека, вокруг него будут собираться люди. Потому что Бог их будет приводить туда. Я не говорю, что надо ничего не делать. Под лежачий камень вода не течет. Я сегодня говорю о причине гордыни и о последствиях этого явления. Последствия разрушительные. Очень разрушительные. За всем этим любой бунт, любое непослушание. За этим стоит падший херувим, сатан. Очень много раз мне задавали вопросы. А если ты не прав? Встречный вопрос. А если я прав? Слово «если» подразумевает «да» или «нет». Если ты уверен на 100%, предъявляй в присутствии свидетелей. Так написано в Слове Божьем. Любой бунт, любое неповиновение, оно разрушает все. Человек, знаете, как думает? Ну ладно, я там возмущаюсь, я бунтую, я не прав. Ну и кому я мешаю? Вот то, что Артур сегодня сказал, блудник вредит себе. Ну и тому, с кем он блудит тоже, вдвоем, в паре там они это делают, да. Но человек, который бунтует или не повинуется, он разрушает вселенную. Вот так, как это сделал падший херувим. Он разрушает. То, что Бог построил, он это разваливает. А сам не может построить ничего. Несмотря на то, что очень талантливый, очень помазанный, очень способный. Вы где-нибудь читали такое про Иисуса? Вот такое же описание. Камни в золоте, одежды. А? А почему? Да, ему это не нужно. Его авторитет из других вещей построены. И дай Бог, чтобы мы тоже строили свой авторитет на том же основании, на котором его строит Машиах, а не на основании падшего херувима. Невозможно созиждить и построить через непослушание. Только через совместный труд, через совместное послушание. Много раз я говорил, у тебя есть время, ты можешь наблюдать за мной, вот сколько хочешь, проверять, исследовать, твое право. Но если ты сказал, что мы в связке, это значит, ты поверил. Уже назад нету. Написано, взявший, положивший руку на плуг, он не смотрит назад. А почему люди оглядываются? Почему недоверие? Ну а вдруг он ошибется? А ты что, не ошибаешься? Поднимите руку, кто ни разу не ошибся в жизни. Пожалуйста, поднимите руку. Упс, Правильно? Так получается, мы все ошибаемся. То есть вам можно, а мне нельзя, я такой же человек, как и вы. Знаете, в чем разница руководителя от подчиненного? На руководителя просто ответственности больше. Это не значит, что он лучше, способнее. Он просто может на себя это взвалить. Его поставил Бог. Возлюбленные братья и сестры, чем меньше будет разногласий, тем больше работы мы сделаем. Чем меньше будет противостояний, тем больше сюда придет людей и приведет их Дух Святой. Бог направит сюда. Чем больше будет доверия между нами, тем быстрее Царство Божие расцветет и заплодоносит. Поэтому давайте строить, а не делить. Давайте делать что-то, а не доказывать, кто прав, а кто не прав. И помните вот об этих главах. 28 глава Иезекииля и 14 глава пророка Исаии. Также параллельные тексты. Книга Откровения, 12 глава. Первое послание Петра, 5:5. Послание Иакова также сюда входит. Книга «Бытие». И помните примеры, которые даны нам в Библии. Пусть Бог благословит нас. В последнее время, друзья, эти духи будут просто рвать на части любое собрание, любую общину. Просто будут топорами рубить, пилами пилить и крючьями рвать, лишь бы отодрать хоть чуть-чуть, хоть какую-то часть. Община должна быть телом сплоченным, организованным, построенным правильно, с устройством, структурой и внутренним послушанием, тогда Бог будет радоваться. Аминь. Помолимся. Кадиш. Shmei Rabbat Be'al Madivrachi Rotei Ve'yam Lich Malchutei Be'chayekon Uve'yam Eikon Uchayedekol Bet Israel Bagala uvisman kariv ve imru amen. Yehyesh meraba mevorach leolam uleolam mei olmaya in barach it barach ve ishtabach vit par vit romam ve it nase ve it hadar ve it ale vit galel shmet kutshabrichu Lela min kol birchata veshirata tushbechata venechemata damiran vealma veimru amen. Titkabal tzlot hono vaudhon dechol Israel kodam avon divishmaya ve imru amen. Yeheshlama rabba minshmaya ve Хаим, Алей Нове Галь, Кол Исраэль, Ве Имру Амен. Осе Шалом Бим Ромав, Оясе Шалом Алейно, Ве Галь, Кол Исраэль, Ве Имру Амен.